Глава 22. Правда. Смущению моему не было предела, когда я думала о том несчастном, кто нашел мое нижнее белье, висящее на ветке красивого куста, и должен был куда-то его деть. Йен вызвался помочь, вернулся на прежнее место, едва я его деликатно, насколько это вообще было возможно в данном случае, попросила. Он и бровью не повел, будто речь шла о шпильке для волос или же колье. Но конфуза, к сожалению, избежать не удалось. Он вернулся обратно с пустыми руками, поэтому я всю ночь ворочалась и не могла никак уснуть, а утром встала на работу совсем разбитая. Быстрые сборы и новые проблемы с поясом на юбке настроения не добавляли. Но унывать не в моих правилах. Поэтому сделала глубокий вдох и собралась выходить, как вдруг раздался громкий стук в дверь. «Кто там?» — спросил Этингов-младший. «Завтрак в номер», — тихонько послышалось за дверью. «В самом деле, поешь, позже я тебя отвезу, поэтому не опоздаешь». Предложение Йена было слишком соблазнительным, чтобы от него отказываться. Опустим тот момент, что я по-прежнему была на него зла. Мало того, что он, в общем-то, виноват, спровоцировал меня искупаться вечером, иначе бы я не потеряла свое нижнее белье, так еще и пообещал спать на диване, а под утро чудеснейшим образом оказался вновь в кровати. А на возмущенный вопрос, что он здесь делает, отвечал просто и односложно, мол, сплю. Или не отвечал вовсе. Наглец, хитрец и сердцеед. И этим все сказано. «Прошу». Муж открыл дверь и охотно пропустил внутрь тележку со съестным. «Не праздничный ужин, а скромный завтрак, конечно. Ну, о тебе я тоже не забыл. Овсянка, тосты с джемом, масло. Не знаю, что ты любишь, заказал всего понемногу». «Вот уж не стоило на меня тратиться», — смущенно проронила я, чувствуя внутри голодный спазм. «Но спасибо». По-мальчишески добрая улыбка озарила лицо милого молодого человека, который мог бы с легкостью мне понравиться, не будь между нами настоящей пропасти в воспитании. Казалось, я говорю белое, а он черное. И наоборот. Когда прошу его помолчать, он не затыкается. Подтрунивает, смеется надо мной. Вот, он смеется надо мной. Точно, дело нечисто. «Скажи», — я прошла к столу и помогла официанту расставлять тарелки, чтобы побыстрее его отпустить. «А ты случаем не помнишь, что Винвик говорил о пари? Я тогда была в полной растерянности, не припомню всего». «Это недоразумение», — отмахнулся муж, поднимая крышку очередного блюда. «Будешь яичницу с беконом?» «Нет, слишком жирно». «С твоей фигуркой?» — начал было он, но умолк, многозначительно глядя на смущенного официанта. «Точно, нахал. Скажи лучше, как долго нам придется изображать пару?» Показалось ли, но официант поперхнулся воздухом. «Что ты имеешь в виду?» — невозмутимо переспросил муженек. «Мы и есть пара влюбленных молодоженов, не так ли, дорогая?» Его многозначительный взгляд был слишком красноречив. «Да, ты прав, дорогой». На последнем слове я состроила ему недовольную гримасу. «И все же, сколько времени?» «Месяц, два, три, сложно сказать». Он пожал плечами. «А ты куда-то спешишь?» «Я лишь думаю, какой урон нанесен моей репутации и смогу ли далее продолжать работать в полиции нравов». «Дзынь!» На пол упала вилка. Официант спешно извинился и полез доставать упущенный столовый прибор. «Вот умеешь же ты людей смущать!» усмехнулся Йен. «Но это мне в тебе тоже нравится, как и вся ты. Так бы и съел». «Прекрати!» Возмущению моему не было предела. И ежу понятно, что он надо мной издевался. А бедный официант, едва достав вилку, убрал ее, поставил на стол чайник и спешно ретировался, звеня остатками посуды на тележке. «Довольна?» «Чем тут быть довольной?» Сокрушенно вздохнула я, понимая неизбежное. «Его невыносимое общество придется терпеть еще месяц, два, три». «Невыносимо думать о том, сколько еще нервных клеток я потеряю, только находясь рядом с тобой». «А ты не думай и просто расслабься. И, быть может, твои нервные клетки останутся целыми, м?» «Соблазнительная перспектива, но нет, я не из тех, кто поддается импульсу и действует необдуманно». «Во всяком случае, разок ты поступила довольно опрометчиво». Голос Йена приобрел бархатную интонацию. «Не хочешь повторить?» «Прекрати!» Сделала над собой усилие и не стала распаляться на ровном месте. Во всяком случае, эти его пошлые намеки уже не раз слышала и потому перестала воспринимать их всерьез. Завтрак мог бы сойти за самое обыденное времяпрепровождение, если бы не неожиданные гости. Стук в дверь послышался довольно громкий и властный. Неужели отец Йена прибыл, чтобы еще раз поздравить нас со свадьбой? В общем-то, он не утруждал себя тактом, заходил без стука. Но, несмотря на это, я ответила на опережение. «Войдите, не заперто!» Первонаперво увидела огромный букет алых роз, а уже затем фигуру человека, который их принес. «Мистер Харенс?» Я изумленно подскочила на ноги и не могла понять, радоваться ли мне или плакать в этой связи. «Позволю себе выразить всеобщее мнение за весь наш дружный коллектив», — начал он свою громкую речь. Было сложно воспринять ситуацию серьезно. Ухмылка мужа добавила еще больше остроты ощущениям. Краска стыда наверняка залила мое лицо по самую шею. «Что вы, не стоило?» — залепетала я. «Зная, что у нас будут гости, заказал бы более праздничный завтрак». «Мы ненадолго», — заверил меня шеф. «Пока еще шеф. В том, что я продолжу работать в его отделе, уверенности не было никакой». «Мы тут недалеко были, вот решили зайти поздравить». Позади Харенса Госта, у самого входа, сиротливо ютились остальные коллеги — Винистер, Мадеус и Рика Колски. Вот уж кого не хотела бы видеть этим утром у себя дома. «Дома?» Горько усмехнулась, оглядываясь по сторонам. «Разве это можно назвать домом? Скорее уж, временное пристанище». «Ну что вы стоите? Помогите мне найти вазу для цветов!» Ворчливо раздавал приказы шеф полиции нравов. «Мадеус, ты чего как воды в рот набрал? Обычно не заткнешь, а тут мальчика из хора изображаешь». «Да я как-то...» «Я!» — раздраженно повторил за ним Харенс. «Слышал уже ваши яконьи. Винистер мне все рассказал о ваших недавних приключениях. Эбигаль, в связи с этим я еще бы хотел принести свои извинения за то, что не сумел воспитать свою дочь как следует». «Дочь?» — изумилась я. «Неужели вы мой отец?» «Ой, само вырвалось». Настала очередь изумляться всем остальным в комнате. «Нет, я его дочь», — недовольно ответила Рика. «Он и мама разведены, я взяла ее фамилию». «Да, да, разве это секрет?» — поддакнул мистер Харенс. А я взяла и кивнула. Для меня, во всяком случае, это было очередной новостью на сегодня. И, чувствую, не последней за утро. «Давайте я вам помогу». Йен поднялся из-за стола и прошел к моему шефу, чтобы избавить его от внушительных размеров букета. «Кажется, мы виделись с вами в муниципалитете, разве нет?» «Да, моя вторая дочь, ее сестра-двойняшка, которая пожелала остаться со мной, в отличие от Рики, уже выходит замуж. А разве Джессика вам не рассказывала? Она будет подружкой невесты на завтрашнем празднестве». «Вот как?» Мои тихие слова потонули в шелесте оберточной бумаги. Йен приступил к важнейшей миссии, устраивая букет в найденную на полке вазу. «В связи с этим», — громко произнес сын Харви, широко улыбаясь. «Как вы смотрите на то, чтобы Эбби взяла временный отпуск?» «Не понимаю», — покачал головой мистер Гост, глядя на меня. «Разве у вас неэффективный брак? Говорю, опять же, Винистер с утра мне все рассказал. И хоть я счел своим долгом поздравить вас согласно традициям, но не вижу в этом ничего зазорного. Эбигейль может вернуться на работу и продолжить исполнять свои должностные обязанности. Но, видите ли, мистер Харенс, после проделки вашей дочери этим двоим будет сложно работать вместе. Должно пройти некоторое время, чтобы вновь вернуть коллективу здоровую атмосферу, не так ли? А разве извинений будет недостаточно?» «Вот еще, не буду я извиняться», — проворчала Рика. Амадеус пихнул ее локтем. Глядя на эту идиллию, мне пришлось с неудовольствием признать, что я лишняя в их компании. Все трое сговорились против меня, если я правильно оценила ситуацию. Винистер неспроста стоял под дверью номера, шкатулка была заготовлена специально. Какую роль во всем этом выполнял Мадеус, мне неизвестно, но наверняка не последнюю. Открыв было рот, чтобы отказаться от подобной перспективы, я была вынуждена замолчать, потому что нахальный Йен снова взял слово и перебил меня. «Я, мистер Харенс, хотел бы занимать больше времени в ее графике, понимаете?» «Ах так? Эбби!» Послав мне выразительный взгляд, сыночек владельца отеля поспешил выпроводить моих гостей. «У нас намечается медовый месяц, и спасибо за приглашение. Если будем в городе, прибудем на свадьбу вашей дочери. Надеюсь, только вы нас посадите подальше от Рики». «Она не придет», — строго ответил Харенс, ничуть не удивляясь такому самоуправству. «Мне только и оставалось открывать и закрывать рот. Нет, какая же наглость в моем присутствии решать мою же судьбу! Эй!» «Эбби, я все продумал», — затараторил Йен. «Почему это я не пойду?» — возмутилась Рика. Еще одна наглая. «Потому что ты наказана, и тем более никто не заставлял тебя выбирать мамину фамилию. Прошлый раз ты сестру даже с днем рождения не поздравила, и меня тоже, я все сказал». «Но я...» «Это все прекрасно, конечно», — бесцеремонно перебил Йен. «Но могли бы мы с супругой остаться наедине?»